Утром я, разумеется, проспала на работу. Вновь пришлось вызывать такси и выбрасывать деньги на ветер. Не успели мы выпить с Веркой по чашке кофе, как позвонила Женька. «Я когда-нибудь увижу твою машину?» Очень невежливо начала она. «Надеюсь», – ответила я, тихо радуясь, и осчастливила Женьку. «Но не скоро. Пашка в Испании, когда вернется, неизвестно, а без него я машину забрать не могу». «Черт-те что!» – прорычала подружка, а я вздохнула с облегчением. Как выяснилось, рано. Женька явилась в обеденный перерыв и повела меня в кафе. Но за обед расплачивалась я. Так что выходила, это я ее повела. В общем, мы устроились за столом, сделали заказ, и Женька заявила. «Мы должны определиться, кто из двоих меня убьет». Я вытаращила глаза и честно ответила. «Не знаю. Может, ты зря драматизируешь, и никто не собирается тебя убивать?» «И эти типы просто так появились, в особенности тот, что дрых на твоем диване». Тут я вновь подумала о том, что моя беззащитная квартира. Я шмыгнула носом и стала смотреть в окно. Надо же быть такой идиоткой, еще и ключи ему оставила. «Эй!» – окликнула Женька. «Ты слышишь, о чем я?» «Разумеется, и этот в пятнистых штанах форменный убийца и грабитель. Тут уж ничего не поделаешь». «А по мне Толик выглядит подозрительнее. В тихом омуте черти водятся. Пятнистый документы предъявил, а этот хмырь о себе ни словечко. К примеру, где он живет и чем занимается, и куда пропал». «Он не пропал», – вступилась я за Толика. «Мы с ним вчера обедали, телефон оставил, просил позвонить. Толик симпатичный и на убийцу совсем не похож». «А пятнистый спецназовец может пригодиться. Вот бы точно знать, убийца он или нет». Я вздохнула, разговор наш здорово напоминал известную сказку про белого бычка. «А как твой колобок?» – решила я сменить тему. «Нормально», – кивнула Женька, нахмурилась и добавила. «Может, я за него замуж выйду?» «С чего это вдруг?» – насторожилась я. «Человек хороший, и это событие уведет сюжет в сторону». «В романе вовсе не было никакого психоаналитика», – напомнила я. «Вот и отлично. Его нет, жены его тоже нет. Значит, меня никто не укокошит». Подобная логика вызывала сомнения, но спорить с Женькой я не стала. Как ни крути, а ей еще хуже. Меня, может, и ограбят, так хоть убить не должны. «Хорошо», – вынуждена была я согласиться. «Выходи замуж, я не против. А про Аверина что-нибудь удалось узнать?» «Удалось. Колобок считает, что у него была навязчивая идея. Он решил, что его любовницу убили». «Какую любовницу?» – насторожилась я. «Наверное, Стеллу. В общем, он пришел к Колобку и рассказал следующее. У него была любимая женщина, которая не так давно отправилась отдыхать с мужем в Сочи и там утонула. Как будто ничто не указывало на убийство. Но Верин считал, что ее смерть не случайна. Колобок по-умному с ним побазарил, мол, это от избытка переживаний, надо дышать глубже. И все такое. И вдруг Верин ему заявляет, что утонула вовсе не его любимая женщина, а кто-то другой. Колобок решил, что клиент с катушек тронулся. Но так как в остальном тот психом не выглядел, сеансы продолжил и выяснил вот что. Аверин хотел ехать в Сочи вместе с любовницей. Не знаю, на что он надеялся, возможно, считал, что ее супруг будет сильно занят, а может, просто не мыслил без нее существования. Короче, хотел ехать и остановиться в том же отеле. Но вечером накануне отъезда она вдруг позвонила и сказала, что никуда не поедет, сославшись на какие-то семейные проблемы. А Верин остался в городе. Юг без любимой все равно, что север. но любимая на свидание не явилась и вроде как вообще исчезла. Аверин забеспокоился, попытался ее разыскать и узнал, что она все-таки уехала в Сочи. Тогда он позвонил в гостиницу, и тут начинается самое интересное. Дама, представившаяся его любовницей, таковой вовсе не была. Он разговаривал с совершенно незнакомой женщиной, которая почему-то выдавала себя за его любимую. Соображаешь? «Конечно», – тяжело вздохнула я. Все рассказанное Женькой здорово напоминало написанный мною детектив. Потом липовая любовница трагически погибает, а уверенно съезжает крыша. Он идет к психоаналитику с навязчивой идеей, что женщину убил ее собственный муж, труп спрятал, а потом уехал в Сочи с неизвестной гражданкой, выдавая ее за жену и таким хитрым способом избавляясь от подозрений в убийстве. «А потом появились мы», – подсказала я, со своим дурацким детективом, в котором вся эта история подробно расписана и даже указано, где спрятан труп. «Вот-вот», – Аверин послал рукопись людям, которых эта история могла заинтересовать. Послал инкогнито, но где-то прокололся и погиб. Убийцы решили разделаться и с нами. Но после неудачной попытки эту затею оставили. Влезла я. Женька посмотрела злобно, а я торопливо плюнула через левое плечо. «Вот язык-то!» – укорила подружка, вздохнула и добавила. «Все верно, кто-то из двоих адресатов убийца. Козырев больше подходит. Жену он мог запросто укокошить, но мы уже отметили, что способ разделаться с жертвами он выбрал совершенно не бандитский. Хотя сам настоящий бандит. Может, маскируется?» – выдвинула я свежую идею. «Может, но есть и второй адресат, о котором мы по-прежнему ничего не знаем. Слушай, а вдруг Аверин действительно спятил, и мы вслед за ним? Вдруг не было никакого убийства, и жена Козырева в самом деле утонула?» «Это надо бы проверить», – задумалась Женька. Я подождала пояснений, не дождалась и спросила. «Как? У нас есть фотография Стеллы, а утонула она совсем недавно, и в гостинице ее должны помнить». «В Сочи?» – вытаращила я глаза. «Конечно», – удивилась Женька. «Но прежде чем лететь туда, давай здесь разберемся. Поищем среди пропавших без вести, а авось узнаем, что путное». Я понятия не имела, что путного можно узнать и какая нам от этого польза, но дипломатично промолчала. «Что еще рассказал Колобок?» – спросила я осторожно. «Тебе что, мало? Разговорить его было непросто. А вдруг мы ошибаемся, и любовница Аверина не Стелла Козырева?» «Стелла, все сходится, конечно, если ты не напутала с именем». «Не напутала», – обиделась я. «Ты Колобка не расспрашивала?» «Нет, он бы заподозрил неладное. Все надо делать постепенно». Ее привел Колобку какой-то художник, а Анька утверждает, что на это были причины. Скорее всего, с Авериным она познакомилась не у психоаналитика, а гораздо раньше. А Колобка Аверин выбрал именно потому, что его посещала любимая женщина. Я кивнула и посмотрела на часы. Перерыв заканчивался. А мы так ничего и не решили. И квартира моя по-прежнему сирота сиротой. «Мне на работу надо», – заметила я. «Мне тоже надо. Сегодня я к Колобку не поеду. Надо его малость выдержать, чтоб покладистей был. Так что с работы сразу к тебе. Не задерживайся, сегодня вечером надо проверить пару адресов. Я имею в виду женщин, пропавших без вести». «Может, лучше?» – начала я. «Проверить!» – сурово заключила Женька. И, поднявшись из-за стола, направилась к выходу, забыв сказать мне спасибо. Я возмущенно покачала головой, поражаясь чужой невоспитанности, и расплатилась за обед, тоскуя о потерянном вечере. болтаться по адресам в поисках неизвестно чего. Занятие довольно глупое и энтузиазма у меня не вызывало. Однако насчет вечера судьба распорядилась иначе. Я шла от троллейбусной остановки к дому, когда заметила Женьку. Она перебегала дорогу на красный свет. Водители сигналили, а подружка показывала им язык. «Ты сумасшедшая!» – сказала я, когда Женька очутилась рядом. «Боялась тебя упустить!» – запыхавшись, пробормотала она. «Я иду домой, и ты тоже!» Для Женьки это, конечно, не аргумент, а спорить я не стала, потому что чем ближе подходила к родному дому, тем тоскливее становилось на душе. В том, что меня ограбили и из квартиры вынесли все до нитки, я не сомневалась. Мы непроизвольно ускорили шаг и через несколько минут вошли во двор. Я подняла взгляд на родные окна и довольно отчетливо икнула. Женька сбилась с шага, посмотрела на меня с недоумением и спросила. «Ты чего?» Я и сама не знала, независимо от того, ограбили меня сегодня или нет. Я, безусловно, приобрела что-то новое. Точнее, не я сама, а мой балкон. На четырех веревках, натянутых вдоль него, висело белье. Но не это тревожило и томило. Дело в том, что на ветру покачивалось мужское белье. Я узнала вчерашнюю майку и пятнистые штаны. Да и кроме них одежды хватало. Все веревки были завешены. «Кошмар!» Громко сказала я. Женька испуганно вытаращила глаза, а я у нее спросила. «Это ведь мой балкон?» «Твой», согласилась подружка, и мы бегом ринулись к моему подъезду. На мгновение замерли перед дверью в ожидании самого худшего. И тут Женька выдала потрясающую идею. «А может, твоя мама приехала?» «Может», разозлилась я. И привезла штаны отчима. Только мне как-то не верится, что он ходит в пятнистых штанах. «Ну, тогда я не знаю, что и думать», – испуганно прошептала подружка. И мы очень осторожно проникли в квартиру, открыв замок Женькиным ключом. Первое, что бросилось в глаза, некто неизвестный сделал в квартире уборку. Не в том смысле, что вынес все более-менее ценные вещи, а в буквальном. То есть пропылесосил и даже вымыл полы. Я уже неделю собиралась это сделать, да все никак. На диване стопочкой сложено выглаженное белье. На журнальном столе в большой вазе стояли розы. 9 штук. Цветы, которые принес Толик, куда-то исчезли. А на полу возле распахнутой двери на балкон, заняв все свободное пространство моей комнаты, лежал Роман Андреевич в шортах и майке. Чистой. И, обняв подушку с дивана, крепко спал. Женька шмыгнула в кухню и позвала меня оттуда, не повышая особенно голоса. «Анфиса!» Едва сдерживая негодование, я протопала в кухню. На столе красовался еще один букет, на этот раз хризантемы, и торт в круглой коробке. Женька распахнула холодильник и присвистнула. Я заглянула так, без всякого любопытства, и тоже едва удержалась от свиста. «Рубликов на 500 потянет», — сообщила глазастая Женька, имея в виду провизию. Она всегда отличалась некоторой меркантильностью. Хлопнула дверцей, выпучила глаза и промолвила. «Что бы это значило?» «Сейчас узнаем», — прорычала я и вернулась в комнату. Роман Андреевич к этому времени изволили открыть глазки и даже чуть приподнялись на локте, растянув губы в улыбке. Когда-то кто-то пошутил над парнем, сказав, что улыбка украшает его физиономию. «Что это такое?» – рявкнула я. «Что?» – испугался он, разом перестав улыбаться. «Все это!» Сделала я жест рукой, начисто лишившись словарного запаса. «А-а-а!» – он вздохнул, заметив Женьку, и сказал. «Здрасте!» «Здравствуйте!» – хихикнула она в ответ. «А вы кто?» – поинтересовался Роман Андреевич. Подружка хихикнула вторично и брякнула. «Женька!» Нахмурилась и поправилась торопливо. «Евгения Петровна!» «Очень приятно, а меня можно просто Рома». «Вы что ж теперь жить здесь будете?» Окончательно перестав соображать, что происходит, спросила я. «Если ты не против», – совершенно серьезно заявил Роман Андреевич. «У меня квартира двухкомнатная, а мебели никакой. Одна раскладушка, но я на ней почему-то не помещаюсь». Он поднялся, потянулся с хрустом и, весело глядя, немного мне попенял. «Ты чего телефон рабочий не оставила? Я бы тебя встретил. Прогулялись бы вместе, я тут целый день по хозяйству. Малость прилег, ну и вздремнул». «Вы по какому праву?» Начала я, неожиданно икнула и, вытаращив глаза, замерла с открытым ртом. Затем глухо простонала и попробовала еще раз. «Как вы? Да что это такое?» «Ну?» Роман Андреевич испуганно посмотрел на Женьку, перевел взгляд на меня и начал объяснять. «Барахла у меня накопилось, я и постирал, ты не против? У меня машинки нет, а твою я быстро освоил». Он сделал паузу, наблюдая за мной, и испуганно пролепетал. «Анфиса, картошечки хочешь жареной? Я ее в одеяло завернул, должна быть горячей. Можно пельмени отварить, хочешь пельменей?» Я рухнула на диван, Женька пристроилась рядом и как-то вяло пролепетала. «Давай пельменей». Роман Андреевич исчез в кухне, чем-то загремел и принялся насвистывать. Я сидела, пялилась на ковер и пыталась решить, как я должна себя вести в этой совершенно идиотской ситуации. Дорогой гость заглянул в комнату и весело спросил Женьку. «А вы, Анфисе, кто будете?» «Я – подруга, а вы?» «Как бы это сказать?» Он поскреб бритый затылок и уставился на меня. «Он меня спас!» Пояснила я, внезапно обнаружив у себя дар речи. «А теперь живет, как видишь, стирает белье и варит пельмени». Убрался и в магазин сходил. Обрадовался он и добавил с чувством глубокого удовлетворения. «Я хозяйственный». «Ага, только-только из запоя вышел». «Чего ты, Анфиса, я ж объяснил, был повод. И что это за запой на три-то дня?» Он опять исчез в кухне и вскоре позвал нас есть пельмени. «Вы тут надолго?» – решила я разведать обстановку. «На всю жизнь», – серьезно заявил он. «В ближайшее время командировок не ожидается, я в отпуске, короче, отдыхаю». «В этой квартире», – уточнила я. «Если ты хочешь куда-нибудь съездить, только скажи, ты отпуск отгуляла?» «Махнем на море. Можно на машине, у меня девятка, год назад купил, а так и не поездил. Или лучше самолетом». «Он псих», – обрадовалась я. Женька тоже обрадовалась и кивнула. «Почему псих?» – обиделся Роман Андреевич. «Если б я тебя зимой на юг звал, тогда другое дело». «Пельмени вкусные», – хмыкнула Женька, и мы замолчали. Мысли в моей голове скакали, как блохи, но одна была настойчивее всех. Как этот тип умудрился запомнить мое имя, ведь пьян был в стельку. Женька, съев свою порцию, удалилась в ванную. Проводив ее взглядом, Роман Андреевич шепнул. «Не злись, ладно, я ж хотел как лучше. Вчера по пьяному делу дал маху, в смысле уснул. По-дурацки получилось, давай дружить, а?» Меня просто отторопь взяла. «Чокнулся совсем, зачем ты мне нужен?» «Я хороший», — совершенно серьезно сказал он. «Ты, главное, успокойся, приглядись ко мне получше и сама увидишь». Тут раздался телефонный звонок, я сняла трубку и услышала пьяный мужской голос. «Здрасте! Чем занимается красивая девушка?» «А вам какое дело?» – поинтересовалась я. Мужчина кашлянул и подхалимски спросил. «Наш майор у вас?» «Сидит тут какой-то псих здоровущий». «Здоровущий, значит, наш». Невероятно обрадовались на том конце провода. «Хотите с ним поговорить?» «Неа, он вообще-то не велел звонить. Передайте, ежели что, пусть подгребают сауну на Могилевского. Мы там Пашкину звездочку обмываем». Я швырнула трубку и сказала Роману Андреевичу, настороженно шевелящему ушами. «Гребите в сауну, Пашкину звездочку обмывать». «Больно надо», — усмехнулся он. «Пашка ее вторую неделю обмывает». «Анфиса!» — заорала Женька из ванной. Я вскочила и с перепугу кинулась к ней. «Чего ты орешь?» — зашипела я, заглядывая в ванную. «Как фамилия этого типа?» «Какого?» «О, Господи, того, что на кухне сидит!» «Громов, на что тебе его фамилия?» Женька уставилась в потолок, а потом заявила. «Пойду-ка я твою соседку проведу, и давненько не виделись». «Кругом одни чокнутые!» Вздохнула я, вернулась в кухню и с горя съела тарелку пельменей. «Анфиса, пойдем в кино», – предложил Роман Андреевич. «Спятил совсем?» – проворчала я и хотела съесть еще порцию. Но вовремя от этой идеи отказалась, что обо мне человек подумает. Минут через 20 вернулась Женька, физиономия ее буквально сияла. Так что я даже растерялась, поскольку повода для этого не видела. «Анфиса», – пропела она ласково. «Можно тебя на минутку? А Роман Андреевич пока посуду помоет?» «Я с удовольствием», – отозвался тот и кинулся к мойке, а я побрела в комнату. Женька закрыла дверь и звенящим от счастья голосом сообщила. «Я позвонила Никодимову». «И что?» – поинтересовалась я, пытаясь вспомнить, кто такой Никодимов. «И этот с кухни, майор, точно?» «Ну?» А Никодимов сказал, быть ему подполковником. «Мне-то что с этого?» Чуть не заорала я. А Женька прижала ладонь к моим губам, вопль получился негромкий, но зловещий. «С того, что он настоящий и по описанию подходит, Никодимов сказал, Ромку ни с кем не спутаешь. Уж что верно, то верно. Из командировки он вернулся 3 дня назад, соображаешь?» «Нет», – честно сказала я. «Что ж ты глупая такая? Он не может быть замешан, то есть он не убийца». «Я рада, и что?» «Анфиса», – перешла Женька на ласковый шепот, – «давай его оставим». «Где?» «В квартире, конечно. Он хозяйственный, пельмени ляпает и здоровущий, страсть. С таким не страшно, опять же почти подполковник и в этом деле чист». «Он же не собака», – растерялась я. «Что значит оставить?» «Пусть поживет маленько, ну чего ты, Анфиса?» «Пусть он в твоей квартире живет», – отрезала я. «Вот ты какая! Конечно, не тебя должны укокошить, а моя жизнь ничего не значит», – заключила подружка. В этот момент в дверь позвонили, и мы разом вздрогнули. Отчего-то испугались и, стоя на месте, продолжали таращиться друг на друга. А Роман Андреевич, топая как слон, пошел открывать. Тут я опомнилась и кинулась следом, но опоздала. На пороге стоял Толик с очередным букетом и с некоторым испугом взирал на нашего нового жильца. Сам жилец, по-прежнему в шортах, майке и наколке, спросил сурово. «Кого надо, дядя?» начал Толик, я выпорхнула вперед и пробормотала. «Добрый вечер!» «Ехал мимо», – смущенно сказал он. «Надо было позвонить, извини». «Цветы Анфисе?» Ткнув пальцем в букет, спросил Роман Андреевич. «Да», – совершенно растерялся Толик. «Давайте». Кивнул жилет, сгробастал букет и потопал на кухню. «Проходи», – промямлила я. «Ага», – влезла Женька, ухватила проходящего мимо Романа Андреевича с вазой в руках и представила. «Вот, знакомьтесь, это Ромашка, друг Анфисин, разумеется». «У меня таких друзей сроду не было. Прибыл из командировки, теперь здесь живет». «Очень приятно», – кивнул Толик, не подавая руки, и шагнул назад через порог. «Извините». «Заходи, ежели что», – пробасил Роман Андреевич. «За цветочки спасибо». Дверь захлопнулась, а я едва не заревела. Роман Андреевич с вазой и букетом дипломатично скрылся в комнате. «Чего ты пнем стоишь?» – заволновалась Женька. «Слава Богу, мы теперь избавились от этого убийцы. Пусть знают, у нас надежная охрана». «Он мне нравился», – пролепетала я. «И он меня спас». «Нравился? А обо мне ты подумала? Если наш майор не убийца, ослу ясно, что укокошит меня Толик. А Ромашка тебя тоже спас? И вообще он парень неплохой. Великоват немного, но к этому можно привыкнуть. Главное, что от этого гада избавились». «От одного избавились», – разозлилась я, – «а другой теперь здесь живет». «Вот и хорошо. Хочешь, валерьянки накапаю? Чего ты так разволновалась? Ромашка!» – гаркнула Женька на всю комнату. «Ставь чайник, Анфиса чаевничать желает». Оставшуюся часть вечера мы смотрели телевизор, а в 11 легли спать. Мы с Женькой устроились на диване, а Роман Андреевич на полу. Правда, Женькиными стараниями ложе ему соорудили довольно удобное. Наш бравый майор через 5 минут крепко спал. А я крутилась сбоку на бок и не могла взять в толк, как такое могло со мной произойти. «Хватит ерзать», – сонно сказала Женька. «Толик, тебе не пара». «А кто мне пара, этот гоблин?» «Он защитник Отечества, между прочим, и если присмотреться, симпатичный. Почти. Пословицу слыхала? С лица воду не пить или что-то в этом роде. А Толик форменный бандит, хоть рожа у него, конечно, ничего. Толик интеллигентный молодой человек. И мой убийца», — хмыкнула Женька. Я вскочила и почти прорыдала, трагически заламывая руки. «Нет, это невыносимо, он еще и храпит. Что, черт возьми, этот гад делает в моей квартире?» «Заткнись», – нахмурилась Женька. «Только я собралась достойно ответить и напомнить, что мы в моей квартире», как Женька вдруг прошептала. «Слышишь?» Я замерла и навострила уши. Со стороны прихожей доносился подозрительный шорох. Точно кто-то с пьяну пытался вставить ключ в замок. «О, Господи!» – пролепетала я, приложив руку к груди, а потом рухнула на ложе Романа Андреевича. «Рома!» – позвала я тихонько. На счастье, сон на трезвую голову был у него не столь крепок. Он открыл глаза, посмотрел на меня и вдруг заулыбался. «Рома, у тебя пистолет есть?» – прошептала я. «Здесь?» Слегка обалдев, поинтересовался он через полминуты. «На что он мне?» «Рома, к нам кто-то лезет, то есть пытается открыть дверь». «А-а-а!» Роман Андреевич зевнул, но вдруг нахмурился и даже насторожился. «А кого мы ждем?» – спросил он, поспешно натягивая брюки. «В том-то и дело, что никого. Рома, возьми хотя бы вазу, она тяжелая». К этому моменту наш жилец уже выпорхнул в прихожую, причем совершенно бесшумно. Я перебралась на диван, мы с Женькой вцепились друг в друга мертвой хваткой и приготовились умереть, не сходя с этого места. Щелкнул замок, со скрипом открылась входная дверь. И тут же хлопнула подъездная. Топот под окном, звук отъезжающей машины, и все стихло. Примерно через минуту замок опять щелкнул, и появился Роман Андреевич. «Удрал, гад!» – заявил он с чувством глубочайшего разочарования. На углу его тачка ждала, между прочим, без номеров. В этом месте Ромашка оглядел комнату и с некоторым недоумением добавил. «А чего им здесь надо?» «Неделю назад соседи обворовали», – торопливо ответила Женька. «А теперь вот нас». «Вряд ли они еще раз сунутся», – заявил Роман Андреевич, подумал и хмуро заметил. «Грабители какие-то чудные». Мы переглянулись и дружно потрусили пить валерьянку. «Что я тебе говорила?» – зашептала Женька. «Хорошо, Ромик с нами. Надо ему сказать, чтоб пистолет притащил или автомат». «Лучше пушку», – подсказала я. «Ничего смешного, а все ты. Больше попыток не делали, накаркала одним словом». «Может, это правду грабители?» – помечтала я. «Конечно, пошли спать. Завтра начнем активно искать пропавших без вести. Надо этих типов опередить и сдать правосудию, не то и вправду укокошат». Мы вернулись в комнату. Роман Андреевич уже устроился на своем ложе и разглядывал потолок. «Ромочка», – спросила я, – «тебе на полу удобно?» «Очень», – кивнул он. «А от балкона не дует?» «Не, нормально». «Я вот что подумала. Может, стоит твою раскладушку сюда перевести? На ней бы спала Женька, я на сдвинутых креслах, а ты на диване, все-таки мне не нравится, что ты спишь на полу». «У меня тоже раскладушка есть», – порадовалась Женька. «Так что кресло сдвигать не придется. Две раскладушки вполне поместятся». Ромик поднял голову, посмотрел на нас и согласно кивнул. «Завтра возьму машину и решим с раскладушками». «Вот и хорошо!» – вздохнула я, легла на спину, сложила ручки на груди и подумала. «Ну и что, что он похож на гоблина? Зато с тремя хулиганами разделался в 5 секунд, и оружие у него есть. С Ромашкой не пропадем!»